что бежит мимо леса. Есть много камней разного веса. Одни ты убрал, а те обошел, а других ты боишься или еще не дошел. Дай Богу шанс, он скоро придет. Дай ему шанс, он не подведет. Дай ему шанс, не уходи. Дай ему шанс тебя спасти. Через горы идет и петляет дорога. Вот ты дошел до вершины, но ты оставил так много. В горле ком от обид, сердце сохнет от скуки. Ты поднял глаза к небу, а потом бросил вниз руки. Слушай, дай Богу шанс, он скоро придет. Дай ему шанс, он не подведет. Дай ему шанс, не уходи. Дай ему шанс тебя спасти. Далеко или близко ты дошел до реки. Она течет очень быстро, да и места глубоки. Ты мог ее перепрыгнуть, но ты ищешь брод. Пуганный зверь всегда идет в обход. Дай Богу шанс, он скоро придет. Дай ему шанс, он не подведет.